Глава вторая. Кошкин неподвижно сидел на плоском валуне, тупо глядя на ручей, журчащий в двух шагах впереди. За его спиной в разбитом вертолете все еще копался пилот. Олегу было совершенно безразлично, чем он там занимается. После жесткой посадки все, на что его хватило, вызвать помощь по спутниковому телефону. Объяснив кризисному диспетчеру ситуацию, он присел на берегу и с тех пор даже позу не поменял. Тело до сих пор судорожно вздрагивало от любого шороха, а в ушах все еще стоял душераздирающий треск ломаемых деревьев и противный скрежет раздираемой металлической обшивки. Вертолет превратился в металлолом. Хвост оторвало напрочь. При этом его еще и переломило вдвое. Винт слетел. Перекосившаяся кабина лишилась почти всех стекол. Но если не считать гибели спецназовца, в остальном все закончилось довольно благополучно. От травм или гибели спасли надежные кресла, невероятное везение и грамотные действия опытного пилота. Кроме того, вертолет при посадке угодил на тонкие стволы лиственниц, а вдобавок удар смягчила пышная подушка высокого стланника. Послышались тяжелые шаги. Рядом присел Николай, протянул маленький металлический стаканчик. «Зачем?» – тупо спросил Кошкин. Пилот показал ему бутылку с коричневой жидкостью. «Вертолет помянуть надо, да и солдатика вашего тоже. Пей, тебе это как раз не помешает, трясешься как паралитик». Не возражая, Олег подставил свою посудину. Выпили, естественно, не чокаясь. Почувствовав, как по пищеводу хлынул поток вулканической лавы, Кошкин с жабой прыгнул вперед, жадно припал к ручью с явным намерением его осушить. Выпив не менее литра воды, он, шумно дыша, повернулся к усмехающемуся пилоту. «Коля, ты что мне налил? Ракетное топливо?» «Ну ты и слабак», – констатировал пилот. «Я эту бутылку специально для милых дам держал. Ведь это же почти шампанское. Выпил бы ты моего любимого напитка, на месте растворился. И не пугайся так, это простая настойка на кедровых орешках с золотым корнем. От нее же одна польза, такой эликсир в аптеке не купишь». «Сомневаюсь, что на эту кислоту будет слишком большой спрос», – сказал Кошкин, возвращаясь на место. «У меня такое ощущение, будто раскаленный напильник проглотил. А уж про дам, которые согласны пить подобную жидкость, даже думать не хочется». Немного помолчав, пилот спросил: «Олег, что это было? Только не надо рассказывать мне те же детские сказки про упавший секретный спутник и заблудившуюся девочку, отбившуюся от группы ученых». Кошкин пожал плечами. «Коля, я ведь не спец в этих вопросах. Был бы жив спецназовец, он бы все объяснил. Думаю, это что-то типа зенитного снаряда». «Ну, ни хрена себе снаряд! Да он возник прямо в салоне, ты же сам видел. К обшивке ничто не прикасалось». «Про телепортацию что-нибудь слышал? Вот это она и была. Мы летели довольно медленно, кто-то с земли смог хорошо прицелиться, точно навести свое проклятое оружие. Бах, и хитрый снаряд уже у нас в гостях». «Так это, оно ведь живое было». «Говорю тебе, я не специалист. Но это не жизнь, даже не думай. Мы же делаем роботов. Они ползают по Марсу, летают в космосе, но ведь ты же не называешь их живыми. Просто считай, что это особая специфическая технология». «А кто его по нам запустил?» «Да кто угодно. Подобные фокусы при наличии зарядов может делать любой низший». «Низший?» Олег покачал головой и вздохнул. «Коля, да тут неделю можно объяснять, и все равно ничего не поймешь». «Это что, секретно?» «В принципе, да. Даже я знаю немного. Мне по должности не положено владеть полной информацией. Об этом не сильно болтают. Хотя, если вдумчиво полазить по такой помойке, как интернет, можно узнать много чего интересного. Если, конечно, сумеешь разобраться в этом нагромождении вранья, порнографии и обрывочной информации». «Хорошо. Давай попробуем с другой стороны. Кто вы все такие? Только не говори, что являетесь государственной структурой. Я не первый день живу, ни одна контора так не работает. Вы совершенно другие, даже не выразишь это словами. Более свободные, независимые, какие-то странные, что ли? Если смотреть за вами со стороны, то трудно понять, кто начальник, кто подчиненный. Нет, в обычной структуре все совершенно по-другому. Верно. К государству мы не имеем никакого отношения. У нас много имен, но давай остановимся на кратком. Орден. Сейчас оно наиболее употребительно между сотрудниками. Так, значит, орден. Что ж, коротко и непонятно. Давай теперь начнем по порядку. В двух словах, что вы собой представляете? Присядь поудобнее и покрепче держись за свое каменное кресло. Мрачно посоветовал Кошкин. Орден – это древнейшая организация человечества, созданная для его защиты от внешней угрозы. Представляет собой полузамкнутую систему со своей собственной экономикой, армией, хозяйственно-научными структурами и учебными заведениями. По своему уставу не может обладать полномасштабной государственной властью, но тесно взаимодействует с правящими структурами большинства развитых стран. Все понял? Николай покачал головой. «Чувствую, тут одной рюмкой не обойтись. Будешь?» «Наливай», — согласился Олег. Вторая пошла очень хорошо, смачивая обожженный пищевод целебным бальзамом. Пилот крякнул, одобрительно заявил. «Прямо как по маслу. А теперь расскажи-ка мне, что это за внешняя угроза?» «Угроза, которая приходит извне». «Неплохо сказано. А подробности?» «Их не будет. Даже то, что мне известно, не расскажешь и за день. А кроме того, тебе это не нужно». «Раз есть угроза, то она подразумевает врага». «Так и есть. Нас сбил враг». «Что им здесь нужно?» «Обычно они приходят за жизнями, по крайней мере, мне так рассказывали». «Как это?» «Мы все обладаем жизненной энергией, тем, что на Востоке принято называть ЦИ. В европейской культуре единой терминологии для этого понятия нет. Нам самим не очень ясно, что это такое, но для врагов она самая величайшая ценность, ради нее они готовы пойти на все». «То есть они приходят сюда за ней?» «В основном, да. Причем самое обидное, что более всего их привлекают именно люди. При смерти разумного создания выброс жизненной силы просто запредельный. Специально выведенные врагами боевые создания, низшие, обладают способностью аккумулировать жизни своих жертв и, накопив должное количество, передают своим хозяевам». «А зачем же они тогда в тайгу пришли? Тут ведь людей нет, а другой живности маловато. Дичь есть. Но с Африкой не сравнить». «Коля, если бы мы всегда знали, что им надо, то не имели бы ни малейших проблем. Они совершенно чужие, понимаешь? Другое мышление, извращенная логика, непонятные устремления. Чего они хотят, покрыто полным мраком. Может, захватят ракетную шахту и произведут залп по мегаполису, где неподалеку ждут другие твари. Представляешь, сколько жизни они там при этом соберут? А могут просто побегать немного по округе и, забравшись на высокую гору, дружно сдохнут. Может случиться все, что угодно. Сюрпризы бывают чуть ли не каждый год. Мы совершенно не представляем, что им надо в этой глухой тайге. Более того, некоторые эксперты считают, что и сами враги этого не знают. Просто какая-то спонтанная миграция орды диких. И много они убивают. В наше время уже не очень. Мы поднабрались опыта, стараемся не давать им разгуляться вовсю. Слыхал о средневековой чуме? Тогда Европа едва не осталась совсем без жителей. Миновали те страшные времена, когда люди гибли миллионами. Но это не только заслуга Ордена. Враги сильно разобщены, но со временем у них появилось что-то вроде довольно централизованных государственных образований под руководством высших тварей. Те действуют гораздо тоньше, осторожнее. Они не хотят лишиться своей кормовой базы. Не удивлюсь, если они имеют некоторые контакты с руководством нашей организации. Об этом давно ходят разные слухи. К примеру, есть на Земле регионы, в которые мы никогда не лезем. Взять хотя бы большую часть Африки. Цивилизация в тех местах не наступит никогда. Люди там не хозяева. Но как вы можете сотрудничать с врагами или просто не мешать им? Нас очень мало. Мы просто не в состоянии успевать везде. Мир большой, человечество огромное. Приходится все силы бросать на главного противника – дикие кланы. Эти орды не ведают ни про какие ограничения. Они рвутся куда только возможно и могут нанести колоссальный вред. Про Чернобыль слыхал? Но до сих пор точно не установлена причина этой аварии. Осталось множество вопросов. Не мудрено. Широкая общественность никогда не увидит некий отчет из архива Ордена. Твою мать! А почему никто об этом не должен знать? Необходимо бороться с этими тварями всем миром! Кошкин невесело усмехнулся. Было в истории и такое. Средневековую инквизицию помнишь? Братья-доминиканцы, Дыба, Аутодафе. Так они ведь просто сжигали людей, колдунов и еретиков. Да, это так. Но не все из них были такими уж невинными жертвами. Нашу планету окутывает своеобразная защитная оболочка. Некоторые называют ее эманацией ноосферы, другие – астральным щитом. Вся соль в том, что она слагается из человеческих мыслей и устремлений. Чем чище всеобщие помыслы, тем крепче броня планеты и тяжелее пробить в ней брешь при переходе из Нижнего мира. То есть, если все люди станут праведниками, то мы будем неуязвимы? Ты утрируешь, но общий принцип верен. Однако дело обстоит еще хуже. Если человек сильно захочет, то с помощью несложных действий может самостоятельно создать защищенный канал. Слышал про вызов демонов? Это вовсе не сказки. Представь, что люди узнают всю правду, какая она есть. Неужели ты думаешь, что все немедленно станут праведниками? По статистике, от рака умирает больше людей, чем от деятельности врага. Но ведь число курильщиков не уменьшается, несмотря на пропаганду здорового образа жизни. Да, тут ты полностью прав. История знает немало примеров, когда правда обрушивалась на людей. В то время как одни впадали в религиозную истерию, другие устраивали черные мессы и творили отвратительные обряды. Нет предела человеческой мерзости. А почему вас так мало? Самый тяжелый вопрос. Однозначного ответа на него попросту нет. Кого попало, мы принимать не можем. Во-первых, человек не должен быть безнравственным, сам понимаешь. А во-вторых, у него должна быть хоть кроха ментальной силы. Про экстрасенсов слышал? Конечно. Это люди, которые к нам не попали в силу разных причин. Ты тоже? Не надейся, что я сейчас начну заряжать этот ручей положительной энергией, и вода превратится в волшебный эликсир, пригодный для лечения геморроя. Для подобных чудес вполне хватит обычного шарлатана. Все гораздо проще. Достаточно хоть немного реагировать на возмущение астрального поля, и ты наш потенциальный клиент. По статистике, таких рождается более 3% от всех детей. Да это же масса народа! Да, но учти, это и немалый крест. До зрелого возраста доживают далеко не все. Детская смертность бьет по ним в самую первую очередь. Кроме того, очень велик процент самоубийств родителей. Младенец не владеет своим талантом. Достаточно вовремя не сменить его пеленки, и он может вызвать тяжелую депрессию у всех окружающих. Да и потом, чтобы вырастить из него приличного человека, надо воспитывать ребенка с раннего детства. А кто нам его отдаст? Хотя, конечно, бывают и такие варианты, но это редкость. Потом, в более зрелом возрасте, после тщательной психологической проверки, делается вывод о его пригодности. Скажу честно, пройти отбор очень сложно. У нас даже в уборщики случайный человек никогда не попадет. Мы орден. Исключений не бывает? Да какое же стадо без паршивой овцы? Николай, мы вполне обычные люди, со своими слабостями и недостатками. Просто в среднем немного выше других. Очень ненамного. Но это даже не всегда заметишь. Среди сенсов, из-за их высокого уровня эмоциональной восприимчивости, велик процент тех, кого принято называть чудаками. Много весьма неординарных личностей, чьи поступки и манеры поведения просто не укладываются в голове, шокируют. Иногда, находясь среди сослуживцев, мне кажется, что снимается какой-то глупый фильм. настолько неестественным бывает поведение окружающих. Ты же видел клеща, знаешь, как он себя иногда ведет. Скажу по правде, это цветочки. Скоро должен прибыть Чапай, и если хоть часть из того, что о нем рассказывают, правда, то он самый большой оригинал Ордена. Скучно нам здесь не будет. Посмотришь, какие у нас сумасброды бывают. Олег, в моей голове стало еще больше вопросов, чем до этого разговора. Не удивляюсь. Усмехнулся Кошкин. Знаешь, не забивай себе голову. Коля, ты вполне нормальный мужик. Лишнее знание тебе просто ни к чему. Может, ты и прав. А почему вы не пытаетесь завладеть миром? Если ваш орден настолько древний, то давно можно было подмять всю власть под себя. А ты не задумывался, почему мы пережили тысячелетия? Сколько цивилизаций рухнуло, а орден стоит, как ни в чем не бывало. Более того, значительная часть известной истории человечества – плод фальсификации фактов, грамотно проводимой нашими сотрудниками. Мы сами пишем историю в том виде, как нам это удобно. Орден будет стоять, пока продолжает держаться от страшного соблазна – власти. Если нас коснется эта едкая коррозия, все, конец. Да, планету можно покорить, но надолго ли? Эта империя рухнет неизбежно, погребя нас под обломками. Ведь мы простые люди, а не супермены из комиксов. Все, что у нас есть – несколько мощных экстрасенсов и ряд технических разработок, созданных с привлечением трофейных технологий противника. Мне это не совсем понятно. Не мудрено. Я и сам не все понимаю. Просто пытаюсь тебе пересказать устав Ордена своими словами. Значит, те люди, что погибли на Раскидистом, пришли туда сражаться с врагом? Нет, не совсем так. Просто был зафиксирован небольшой пробой астрального поля, но его могло вызвать что угодно. Появление диких – наименее вероятная причина. Но по правилам, каждый случай необходимо обязательно проверять. Мы ничего не оставляем на самотек. Но почему не послали солдат этих шкафов в черных скафандрах? Так и делают в случае сильного пробоя. На мелочи их не направляют. Спецназовцы почти все заняты в угрожающих районах планеты, где существуют области, благоприятные для пробоя. По сути дела, там ведется постоянная вялотекущая война. Все мужики погибли, а молоденькая девушка пошла в одиночку преследовать эту опаснейшую тварь? Так оно и есть. Да ведь она просто ненормальная. А мне кажется наоборот. Наш мир ненормальный, если считает ее таковой. На таких, как она, все и держится. А толку? Он ведь четверых порвал играючи. Что ему еще одна жертва? Не знаю. Но я очень надеюсь, что она все же выживет. А Клещ, тот вообще чуть не плачет за ней. Ты видел, как он наш вертолет провожал? Ну, не мужик, скала неприступная. А я-то думаю, чего он такой расстроенный ходит? Стало быть, его подруга? Нет, ее вообще никто не знает. Мы даже фотографию не видели и не представляем, как она выглядит. Просто неизвестная практикантка. Тогда чего он так? В двух словах это не объяснишь. Представь такую ситуацию. Группа оперативников уничтожена. Связи с начальством нет. Никто бы и слова не сказал, если выжившая практикантка осталась бы на месте ожидать прибытия помощи. Понимаешь? А она принялась действовать строго по правилам поиска. Начала преследовать врага, не давая ему оторваться, раствориться в этой тайге. Это смертельный риск. Просто немыслимое чувство долга. Да это понятно. Тут и без всяких демонов по нашей тайге не очень-то походишь. Это тебе не прогулка в подмосковном лесу. Она – воспитанница весьма специфического учебного заведения, в народе именуемого «монастырь». Прошла специальную, очень оригинальную подготовку. Больше так нигде не учат. Кто знает, может, это ей поможет выжить. Так она сильно крутая? Просто не то слово. В женский монастырь принимают специально отобранных девочек не старше 12 лет. Предпочтение отдается полным сиротам. Остальные – дети членов ордена, но таких крайне мало. Методика обучения там просто изуверская. Воспитанниц выбирают не простых, а, как бы это сказать понятнее, в общем, тех, из кого в будущем должны вырасти наиболее чувственные женщины. Понимаешь, не красавицы какие-нибудь неземные, а легко возбудимые, эмоциональные, очень сексуальные девушки. Весь фокус обучения в том, что их перехватывают еще до созревания и всю бурную энергию направляют в другое русло. Проще говоря, девчонок буквально ломают. Методика подготовки отработана до мелочей в течение многих веков. Они приобретают специфическую сенситивную чувствительность, легко возбудимую нервную систему, мгновенно реагирующую на любую угрозу. Но взамен зачастую получают массу неприятных психологических проблем. Вмешательство в эмоциональную сферу бесследно не проходит. Нам известно о них очень мало, а в основном все на уровне слухов. Но если хоть часть того, что о них говорят, правда, то у практикантки есть шанс. Но я так понял, что кроме нас ее никто больше не ищет. Пока да, но надеюсь, скоро все изменится. Послышался далекий гул. Вскоре они явственно различили рев вертолетных двигателей. Николай встал, вытянул руку. Оставляя дымный след, в небо ушла красная ракета. В распадок от водораздела скользнула вытянутая боевая машина. Вторая, хищно пригнув нос, пошла по дуге, прикрывая спасателей сверху. Выстрелив еще раз, пилот опустил ракетницу и повернулся к Олегу. «Послушай, раз есть демоны, то должны быть и ангелы». Посмотрев в сторону разбитого вертолета, пропитанного кровью спецназовца, Кошкин еле слышно произнес: «Мне кажется, им на нас глубоко наплевать».